Никас Казанзакис. Невероятные похождения Алексиса Зорбаса. Читает Денис Сельцов. Перевод с греческого Цыбенко. Издательство Азбука, 2014 год. Предисловие. Много раз возникало у меня желание написать о невероятных похождениях Алексиса Зорбаса, старого рабочего, которого я очень любил. Самыми большими благодетелями в жизни моей были сны и путешествия. Что же касается людей, живых и умерших, то в жизненной борьбе помогли мне только совсем немногие. Из тех, кто оставил особенно заметный след в душе моей, я, возможно, назвал бы прежде всего Гомера, Будду, Ницше, Бергсона и Зорбаса. Гомер был для меня безмятежным, исполненным света оком, которое, словно солнечный диск, освещает все своим спасительным сиянием. Будда – глубоким черным оком, в котором мир утопает, обретая спасение. Бергсон помог избавиться от неразрешимых философских проблем, мучивших меня в ранней юности. Ницше обогатил новыми тревогами и научил преобразовывать несчастье, скорбь, сомнение в гордость. А Зорбас научил меня любить жизнь и не бояться смерти. Если бы мне пришлось выбирать духовного наставника в жизни, некого гуру, как говорят индейцы, или старца, как говорят монахи на Афоне, я, конечно же, выбрал бы Зорбаса. Потому что у него было как раз то, что нужно для спасения бумагоморателю. Был первозданный взгляд, схожий со стрелой, бьющей добычу с высоты. Была созидательная, каждый день поутру обновлявшаяся невинность, позволяющая видеть все неизменно впервые, давая девственную чистоту повседневным вечным стихиям – воздуху, морю, огню, женщине, хлебу. Были уверенность руки, свежесть чувства, мужество обманывать собственную душу. Наконец был святой смех, звонко брыжущий из глубокого источника, более глубокого, чем нутро человеческое – который спасительно бил в критические минуты из старческой груди Зорбаса. Бил, способный не спровергнуть и не спровергающий все заграждения. Мораль, религию, родину, которые возвел вокруг себя злополучный, испуганный человек, чтобы, спотыкаясь, влачить свою жалкую жизнь. Когда я думаю о том, какой пищей питали меня столько лет книги и учителя, насыщая мою изголодавшуюся душу, и каким львиным мозгом накормил меня всего за несколько месяцев Зорбас, гнев и печаль овладевают мною. В силу некой случайности жизнь моя оказалась загублена. Я слишком поздно встретился с этим старцем, когда то, что еще могло быть спасено во мне, было уже незначительно. Великого поворота, полной фронтальной перемены, сожжения и обновления не произошло, было слишком поздно. Так вот, вместо того, чтобы стать высоким направляющим образцом моей жизни, Зорбас, к сожалению, оказался низведен до литературного сюжета, ради которого я измазал еще некоторое количество бумаги. Эта печальная привилегия делать из жизни искусство для многих плотоядных душ оказывается гибельной, ибо таким образом, найдя себе выход, могучая страсть вырывается из груди и душе становится легче. Она уже не тяготится и не испытывает потребности схватиться грудь на грудь, очутившись между жизнью и действием, но испытывает радость, видя, как ее могучая страсть извивается и растворяется в воздухе, словно кольца дыма. Душа испытывает не только радость, но и гордость, полагая, что совершила великое деяние. якобы притворяя переходящий миг, единственный и ничем не заменимый, обладающий плотью и кровью в беспредельном времени, в миг вечный. Так вот, состоящий из плоти и крови Зорбас был низведен моими руками до бумаги и чернил. Я вовсе не желал того, и даже более, желал совсем противоположного. Но внутри меня начал выкристаллизовываться миф о Зорбасе. Внутри меня начал совершаться чудодейственный труд. Поначалу это было некое музыкальное смятение, лихорадочное наслаждение и недовольство, словно в кровь мою попало инородное тело, и организм пытался совладать с ним, ассимилировать и поглотить его. Вокруг этого ядра стали стремительно круговращаться слова, обволакивая его и питая словно эмбрион. Смутные воспоминания укреплялись, поднимались, погрузившиеся на дно радости и горести. Жизнь перемещалась в более легкие воздушные сферы. Зорбас становился сказкой. Я еще не знал, какую форму придать этой сказке о Зорбасе. Романа, песни, запутанного фантастического повествования «Тысяча и одной ночи», или же сжато и сухо передать те беседы, которые он вел со мною на побережье Крита, где мы прожили 6 месяцев, роя землю якобы в поисках лигнита. Оба мы прекрасно знали, что эта практическая цель была поставлена нами только для того, чтобы пустить людям пыль в глаза. Каждый день мы с нетерпением ждали заката солнца, когда рабочие уйдут отдыхать, а мы вдвоем устроимся на песке, чтобы есть вкусную сельскую еду, пить терпкое критское вино и беседовать. Я говорил мало, да и что может сказать интеллектуал дракону? Примечание. Дракон, то есть добрый змей, восходящий к античности образ греческого фольклора, хранитель домашнего очага. Здесь и далее примечание переводчика. Я слушал рассказы Зорбаса о его селе на склонах Олимпа, о снегах, волках и комитадзисах. Примечание. Комитадзис – комитетчик, участник или сторонник комитетов, движение за освобождение народов исторической области Македонии из-под власти Турции конца 19-го – начала 20 века. При этом существовало 2 комитета – внутримакедонская революционная организация, 1893 год, выступающая за улучшение положения всех жителей Европейской Турции без различия пола, национальности, религии и убеждений, и болгарская националистическая внешнемакедонская революционная организация, 1895 год, боровшаяся за включение Македонии в состав Болгарии. Греческие и болгарские комитадзисы вели между собой вооруженную борьбу и зачастую прибегали к методам массового национального террора по отношению к мирному населению. О Святой Софии, лигните, магнезите, женщинах, Боге, родине и смерти. И вдруг, когда ему становилось уже тесно в словах, Зорбас вскакивал и пускался в пляс на крупной прибрежной гальке. Крепкий, стройный, костлявый, с неизменно поднятой высоко головой, с совсем круглыми, как у птицы, глазами, он плясал, взвизгивая и ударяя своими загрубевшими стопами о берег так, что морские брызги летели мне в лицо. Если бы я послушался его слов, не слов, а крика, жизнь моя обрела бы ценность. Я пережил бы кровью, плотью и костью то, о чем в дурмане рассуждаю теперь, царапая пером бумагу. Но я не отважился. Я смотрел, как Зорбас, издавая ржание, танцует среди ночи, призывая меня тоже вырваться из своего удобного панциря благоразумия и привычки и отправиться вместе с ним в великое путешествие без возврата. Но я только зябко вздрагивал и оставался на месте». В жизни мне много раз пришлось испытать стыд, когда я ловил собственную душу на мысли, что она не смеет сделать то, к чему призывало величайшее сумасбродство, которое и есть сущность жизни. Но никогда и ни перед кем мне не было так стыдно за душу мою, как перед Зорбасом. Однажды утром на рассвете мы расстались. Я снова отправился на чужбину, неизлечимо больной фаустовской болезнью познания, а он отправился на север и обосновался в Сербии на горе неподалеку от Скопья, где якобы обнаружил богатую жилу магнезита, окрутил нескольких толстосумов, купил инструмент, нанял рабочих и снова принялся рыть галереи. Он взрывал скалы, прокладывал дороги, провел воду, построил дом, женился старый здоровяк на веселой красавице вдове Любе и прижил с ней ребенка. Однажды, находясь в Берлине, я получил телеграмму. «Изыскал камень зеленый распрекрасный! Прибудь незамедлительно! Зорбас!» Это было время страшного голода в Германии. Марка упала настолько, что ради ничтожной покупки нужно было тащить целый мешок с миллионами, а поев в ресторане, открывали разбухший от банкнот саквояж и вываливали его содержимое прямо на стол. А затем наступил день, когда почтовая марка стоила 10 миллиардов. Голод, холод, вытершиеся пиджаки, растоптанная обувь, ставшие желтыми некогда румяные немецкие щеки. Когда дул зимний ветер, люди падали на улицах, словно листья. Младенцам давали жевать кусок резины, обманывая их таким образом, чтобы те не плакали. Полиция патрулировала мосты через реку, чтобы ночью матери со своими младенцами не бросались оттуда, ища избавления в воде. Была зима, шел снег, в соседней комнате немецкий профессор-китаист пытался согреться, брал длинную кисть и пытался написать какую-нибудь старинную китайскую песню или какое-нибудь изречение Конфуция сложным дальневосточным способом, так, чтобы кончик кисти, поднятый вверх локоть и сердце мудреца образовали треугольник. «Через несколько минут пот уже струится у меня из-под мышек и становится теплее», — радостно говорил профессор. В такие вот жуткие дни и получил я телеграмму Зорбаса. Вначале я разозлился. Мир гибнет, жизнь, честь и душа человеческие в опасности. А тут, на тебе, телеграмма, зовущая за тысячи миль, взглянуть на распрекрасный зеленый камень. Будь проклята красота, потому что она бессердечна и никакого дела нет ей до страдания человеческого, — сказал я. И вдруг я вздрогнул. Гнев уже улегся, и я с ужасом понял, что этот бесчеловечный призыв Зорбаса находит отклик в другом, звучащем внутри меня бесчеловечном призыве. Хищная птица взмахнула внутри меня крыльями, собираясь взлететь. Однако я не поехал, опять не дерзнул. Не пустился в путь, не откликнулся на прозвучавший внутри меня божественный зверский призыв. Не совершил благородного безумного поступка. Я последовал за холодным голосом человеческой логики, взял перо и написал Зорбасу, объясняя ему. А он ответил: «Ты хозяин, извини, бумагоморатель. Ведь и ты тоже мог, несчастный, раз в жизни взглянуть на прекрасный зеленый камень, но ты его не увидел. Бог свидетель, иногда, когда делать нечего, я сижу и думаю, есть ад или нет его. Но вчера, получив твое письмо, я сказал: конечно же, для некоторых бумагоморателей ад должен быть». Воспоминания стремительно понеслись, толкая друг друга. Пора навести в них порядок, описать невероятные похождения Алексиса Зорбаса с самого начала. Даже самые незначительные события, связанные с ним, оставались сиять в памяти моей, чистые, подвижные и драгоценные, словно пестрые рыбки в прозрачном летнем море. Ничего из того, что было связано с ним, не умерло во мне. Будто все, к чему прикасался Зорбас, обрело бессмертие. Однако в эти дни я внезапно ощутил тревогу. Вот уже 2 года писем от него не было, а ему было уже за 70. Может быть, с ним стряслась какая-то беда? Да, конечно же, с ним стряслась какая-то беда. Иначе почему мной вдруг овладела настоятельная потребность описать все, что связано с ним, вспомнить все, что он говорил и что делал, запечатлеть все это на бумаге, чтобы ничто не исчезло? Я словно желал заклясть смерть, его смерть. Боюсь, что книга, которую я пишу, не книга, а поминки. Ей присущи все характерные признаки поминок. Разукрашенный поднос, а на нем кутья, густо посыпанная сахаром с выложенными буквами именем. Алексис Зорбас. Я смотрю на это имя, и тут же передо мной вскидывается, волнуя мысли, синее море у побережья Крита. Разговоры, смех, танцы, опьянение, заботы, неспешные беседы по вечерам, круглые глаза, которые нежно и насмешливо смотрят на меня, словно приветствуя при встрече и прощаясь каждую минуту навсегда. И подобно тому, как в минуты, когда мы смотрим на разукрашенный поминальный поднос, словно вереницы летучих мышей виснут в пещере нашего сердца. Воспоминания, теперь, вопреки моему желанию, с самого начала с тенью Зорбаса слилась другая, горячо любимая тень, а за ней неожиданно еще одна тень. Тень падшей, бесчисленное множество раз размалеванной, бесчисленное множество раз заласканной женщины, которую повстречали мы с Зорбасом на песчаном берегу Крита у Ливийского моря. Конечно же, сердце человеческое – глубокая закрытая яма, наполненная кровью. Едва она открывается, к ней спешат, чтобы напиться и ожить вновь все жаждущие, безутешные тени людей, которых мы любили. Они собираются вокруг нас, и в воздухе становится темно. Они спешат испить крови нашего сердца, зная, что иного спасения для них нет. А впереди всех своими широкими огромными шагами бежит Зорбас, расталкивая прочие тени, потому что он знает, это по нему справляют сегодня поминки. Дадим же ему нашей крови и оживим его. Сделаем все, что в наших силах, чтобы пожил еще немного этот необычайный едок, пьяница, трудяга, бабник и бродяга, самая широкая натура, самое уверенное тело, самый свободный клич, слышанный в жизни моей.